Анна Белинская. Фартлек. Игра со скоростью. Глава первая. Андрей. Каждый раз, проходя по этому задымленному темному коридору, мое подсознание подкидывает картинки шестилетней давности, где прямо на этом месте я получил неслабо по морде, о чем все это время не дает забыть постоянно заложенный нос. С тех пор мое жизнеобеспечение поддерживается с помощью сосудосуживающих капель, распиханных по карманам моих шмоток. Толкаю дверь мужского сортира, оказываясь в небольшом, тускло освещенном помещении, хорошо изолированном от повышенных децибелов, но не спасающем от звона в ушах. Еще каких-то пару лет назад я кайфовал от этого состояния. Сейчас, наверное, я старею. Да, да, еще. Умоляющие женские стоны и ритмичные удары дверцы туалетной кабинки отражаются от стен, попадают мне в кровь и стремительно несутся вниз, заставляя джинсы в области паха неприлично натянуться. «А, черт!» проникновенно стонет девчонка под глухой мужской рык. Усмехаюсь и поправляю брюки. Быстрый перепих в клубном туалете меня мало удивляет. В бурной молодости я сам не раз этим грешил. Но то, что мое тело среагировало на вопли стонущей девки, пугает меня самого, никогда до этого не замечающего за собой сексуальной девиации. Вхожу в соседнюю кабинку, забыв, для чего вообще сюда притащился. И, как извращенец, послушиваю то, что творится через тонкую перегородку. «Руки!» — шипит деваха. «Я сказала, без рук!» Аккомпанемент шлепков ускоряется, их стоны учащаются, а затем резко все стихает. Я замираю тоже. Жду, когда братцы-кролики покинут туалет, чтобы не стать их случайным свидетелем. Слышу какое-то копошение, а потом в помещение врывается клубная музыка, но тут же стихает. Ушли. Делаю свои дела и выхожу из кабинки. Я хочу помыть руки, но замедляю шаг, потому что у раковины стоят неприлично длинные ноги. Они настолько длинные и оголенные, что мне приходится скользить по ним вверх несколько томительных секунд. Тонкие щиколотки, прокачанные, но изящные икры и манящие бедра, наполовину прикрытые черной тканью платья. Оттопыренная задница и голая спина напоминают, что я мужик и что секса у меня не было с тех пор, как мы расстались с Тоней около 3 месяцев назад. Медленно веду глазами вдоль ровного позвоночника и зрительно касаюсь завязки на шее. Оголенные плечи и спина не оставляют шанса фантазиям, потому что ее вид вызывающе вопит, что девушка без верхней части белья. И я был бы не прочь узнать, есть ли на ней его нижняя часть. Подхожу и встаю рядом, занимая соседнюю раковину. Включаю кран и мою руки. Она стоит, слегка наклонив корпус вперед. Смотрит в зеркальную гладь и указательным пальцем правой руки размазывает что-то блестящее и сладкое по губам. Она не может не чувствовать, что я на нее смотрю, но старательно игнорирует мое присутствие. В том, что в кабинке стонала она, меня не смущает, обескураживая то, как нагло и дерзко эта шлюшка ведет себя в мужском царстве членов. Это я себя чувствую здесь непрошенным гостем, а ее, кажется, устраивает все. В женском ремонт. Она поворачивается всем корпусом с легким прищуром и хитрой улыбкой на лице. Томно ведет обнаженным плечом и бросает в мизерную сумочку розовый тюбик. Мне хватает секунды, чтобы в тусклом освещении сортира разглядеть ее лицо, обрамленное прямыми темными волосами чуть ниже плеч, разделенные ровным пробором. У нее тонкая нижняя губа, но очень чувственная объемная верхняя, по которой она манко проводит кончиком языка. Выразительные глаза, цвет которых разглядеть в темноте не удается, настолько большие, что кажутся непропорциональными к ее худому маленькому лицу. Она похожа на сову. Девушка даже не пытается разглядеть в ответ меня. Лукаво подмигивает, разворачивается на своих нереальных каблуках и не спеша идет к двери. Я провожаю ее бесконечные ноги и сглатываю слюни, которыми заливаю глянец полов. И только когда за ней закрывается дверь, я отмираю. Ну и что это было? Впал в анабиоз, как потливый подросток при виде голой женщины. Не пойму, почему меня торкнуло, когда уже давно особи, подобные ей, меня не привлекают. Лет 5 назад, да, я бы потащился за ней и сделал так, чтобы ее длинные ноги этой ночью были на моих плечах, даже зная о том, что 5 минутами раньше ее имел другой мужик. В сегодняшней реальности я за перспективные отношения, а не за одноразовое удовольствие, поэтому завязываю яйца в узел и выхожу из туалета. Иду вдоль черных стен, когда из женской уборной высыпаются хохочущие девчонки. Пропускаю девушек вперед и иду следом. В женском ремонт. Усмехнувшись, вхожу в клубное месиво. Басы вновь оглушают, отдаваясь пульсирующими битами в висках. Перемещаюсь между столами, задевая плечом лысого кабана, прущего, как локомотив без тормозов. Лысый стремительно включает бычка, будто весь вечер ждал, кому можно сегодня втащить. Но выбитого однажды в этом клубе зуба и сломанного носа мне хватило, поэтому, извинившись, протискиваюсь к друзьям. «Я уже собирался на твои поиски!» Макс Филатов перекрикивает музыку и делает глоток коньяка, сощуренно прослеживая за моими потугами перескочить выставленный в узкий проход между столом и диванчиком колени надравшегося Вадима. Троллинг Филатова уже откровенно подзадолбал. «Лучше бы поблагодарили за спасение ваших жен!» Перевожу взгляд с Макса на Леона и затыкаюсь. Прикусываю себе язык, когда вижу, как у Игнатова расширяются зрачки. «Не понял». Леон ставит стакан на стол и выжидательно смотрит то на меня, то на Филатова, который уже несколько раз затянул веревку на моей шее. «Гребаный городовой! Я и забыл, что о том случае Игнатов ничего не знает». «О каком спасении идет речь, Макс?» Леон поворачивается к Филатову и хмурит брови. «Забей, брат, я тебе потом на досуге расскажу. Там ничего интересного». Филатов поглядывает на меня, обещая скорейшую расправу, и обхватывает ладонью шею Леона, притягивая друга к себе, соприкасаясь лбами. «У тебя дочь родилась, мужик. Вот что сегодня главное». Поддатый Игнатов расплывается в придурковатой улыбке и обнимает Макса, похлопывая по спине. «Можно выдохнуть». Празднование рождения очередного ребенка в семье Игнатовых с легкой руки Филатова не переросло в коллективный вечер воспоминаний. «Предлагаю за это выпить!» Откуда-то из-за моей спины доносится голос ушатанного в хлам Вадима. «Поддерживаю!» Поднимаю стакан, и мы вчетвером ударяемся бокалами. «Имя выбрали?» «Хрен знает, зачем интересуюсь. Я ведь даже не помню имен его старших детей». «Угум!» Кивает Леон, засовывая в рот дольку лимона. «Дианкой назовем». Улыбнувшись другу, поднимаю вверх большой палец и перевожу внимание на танцпол. Световые импульсы стробоскопа облизывают изгибы ее тела. Тонкие худые руки и беспощадные ноги, когда она двигается в ритме электронной музыки. Зависаю на обнаженной спине. Подобно гипнозу, клубная суета сменяется размеренностью, стирая усталость и напряжение дня. И я слежу за каждым ее движением. Она танцует, повинуясь инстинкту. Расслабленно, вызывающе и провокационно. Шикарная дорогая стерва. Отвлекаюсь на вопрос Филатова, потеряв нить разговора. А когда возвращаюсь к танцполу, незнакомки там уже нет».